Глава 26. Январь 2000 года. Би любовалась переливами обручального кольца на своем безымянном пальце. Классический дизайн, очень традиционный. Будь ее воля, она бы выбрала что-нибудь посовременней. И все равно сногсшибательно. К тому же платина, а не золото. Золото она на дух не переносила. Эд вернулся из туалета и сел на свое место. Губы Би тронула улыбка. Надо же, ведь во время первого совместного ужина, в этом же самом ресторане, кстати сказать, Эд казался ей довольно мерзким типом. Этакий тощий, накокаиненный пройдоха из телеящика. При одной мысли о сексе с этим фатом ей делалось не по себе. Это была своего рода гадостная повинность ради гарантии, что он никому не растреплет про Зандера. Но уже за первое свидание она, сама того не заметив, прониклась к нему симпатией. Самодовольный выпендрежник, окруживший себя непробиваемой броней вежливости, постепенно превратился в ее глазах в славного, доброго, застенчивого человека, которому не очень повезло в жизни. Он просто хотел, чтобы его любили таким, какой он есть. Он категорически не умел демонстрировать свои слабости. И в сущности, он был очень похож на нее. К тому моменту, когда они поднялись в номер, уговорили еще бутылку шампанского и с шумом неуклюже плюхнулись в кровать, Би уже была более чем довольна таким развитием событий. И когда после следующей встречи он сказал, что любит ее и хочет ради нее оставить жену, ее почему-то не захлестнуло непреодолимое желание собрать манатки и ринуться, куда глаза глядят, как обычно бывало, когда ей признавались в любви. Напротив, она была очень тронута. Время шло, и однажды Би поймала себя на том, что с радостным нетерпением ждет его звонков и визитов. А потом, бог знает, как это случилось, она влюбилась. Влюбилась в низкорослого лысеющего женатика. Да уж, чудные дела твои, Господи. Прошло почти 3 года. Они обручились, собирались открыто объявить о своих отношениях, и только что возвратились из первого полноценного совместного отдыха. 2 недели, проведенные на Гуа, стали самыми восхитительными в ее жизни. Би в кои веки почувствовала себя обыкновенной женщиной и окончательно поняла, что этот мужчина ей нужен. Ни урывками, ни по совместительству, а целиком. Поэтому, когда по дороге домой из аэропорта Эд, смущаясь и нервничая, протянул ей кольцо, она схватила дар обеими руками, а ее рот сам собой разъехался в счастливой улыбке. Идея о браке с Эдом за эти 3 года прошла все ступени развития, от «что за нелепость» до «лучше не бывает». После отпуска Эд собирался все рассказать жене и уйти навсегда. «Хватит с него. Тина — прекрасный человек», — говорил он Би, но ее маниакальное стремление забеременеть разрушило их отношения. За последний год она прошла 3 курса лечения от бесплодия, хотя, по словам гинеколога, зачать и выносить ребенка у нее 1 шанс из 1000. Теперь она поговаривала о суррогатном материнстве. А Эда коробила от отвращения при мысли о том, что его ребенка будет носить чужая женщина. И это лишь физический аспект, а душевные страдания, если суррогатная мать передумает и не отдаст ребенка. Тина будет совершенно раздавлена, и вообще. Если из их нынешней жизни вычесть постоянные разговоры о зачатии, визиты к врачам, термометры, пробирки, слезы и шаманские пляски вокруг Тининых менструаций, то не останется ничего. Ровным счетом ничего. Эд убедил себя и Би, которая не особенно приветствовала его намерение развестись, что его уход пойдет Тине только на пользу. Без него она получит шанс на счастье. Ей всего 30, у нее еще масса времени, чтобы найти другого мужчину, готового смириться с суррогатным материнством или бесконечным лечением. Решено, Эд разведется. Сразу же, как только вернется с Гуа. Сегодня было их первое свидание в качестве полноправной пары, практически узаконившей свои отношения. Сегодня они праздновали свою свободу. Подали шампанское, которое Би заказала, пока Эд был в туалете. Он как-то странно посмотрел на бутылку, перевел взгляд на Би. «Это ты заказала?» Она кивнула, просияв. Эд со вздохом потер щеки ладонями. «Зря ты это». Би замерла, чувствуя, как желудок закручивается в тугой узел. «Мне нужно кое-что сообщить». Эд скрестил руки на груди. «Все изменилось». У нее перехватило дыхание, на горизонте замаячил призрак паники. Би выдавила улыбку. «И что же вы намерены сообщить, мистер Тьюксбери?» «Тина беременна». Би усмехнулась. «Да ладно, не дури». «И не думал, это правда, она беременна». «Погоди, ну как?» «Последний курс лечения был несколько месяцев назад». «Я знаю. И как же?» Эд уставился на скатерть. «Би в потолок. Умнее вопроса не придумала». «У нее будет тройня». «Безумие какое-то». «Согласен. Но уж как есть». Врач сказал, что это чудо. «Видимо, лечение многократно увеличило способность к зачатию, и Тина забеременела. У нас будут тройняшки». С каждой фразой его голос поднимался на октаву, руки беспокойно метались по столу, лицо так и светилось. Он был в восторге. Из кожи вон лез, пытаясь это скрыть, а сам был вне себя от счастья. «Но я думала, вы с Тиной...» «Я думала, вы с Тиной давно не спите вместе. Я думала, вы трахаетесь только с пробирками и гинекологическим инструментарием», — хотела сказать Би. К счастью, вовремя поняла, что будет выглядеть полной дурой, с большой жирной буквы «Д». «Такой же, как тысячи других дур», которые на полном серьезе полагают, будто их женатые любовники напрочь отказались от исполнения супружеских обязанностей. Би стало плохо. По-настоящему плохо. Съеденный суп с помидорами и базиликом забурлил в желудке, волнами вздымаясь к гортани и наполняя рот привкусом желчи. Она припала к бокалу с шампанским. «И что? Что ты теперь будешь делать? То есть ты останешься? С Тиной?» «С Тиной, с кем еще?» — огрызнулась Би. Эд вздохнул. Протянул к ней руки через стол. Она отшатнулась и спрятала ладони на коленях. «Ну?» «Черт, Би, я не знаю. Постарайся понять. Я с первой минуты нашего знакомства хотел быть только с тобой. Я с самого начала готов был уйти от Тины к тебе, но ты всегда держала дистанцию. А теперь только подумай. Трое детей, Би, трое. У меня будет трое детей. У нас будет трое детей. У меня и Тины. Не могу, это невероятно. Настоящее чудо. Но ты же не любишь Тину. Нет, то есть не так. Я ее не любил. Не любил ту женщину, которая думала только о том, чтобы забеременеть, а о моем существовании вспоминала только когда приходило время собирать сперму в баночку. Сейчас это другая Тина, совсем другая. Ты бы ее видела, Би. Она счастлива, она вся светится, как будто заново родилась. «О, Господи, Эд, прекрати, я тебя умоляю, прекрати!» Би зажала уши руками. Официант снова наполнил шампанским их бокалы. «Вы готовы?» «Нет», — отрезал Эд, — «извините, пока нет, спасибо». «Хорошо, сэр». Эд вздохнул и вновь заглянул Би в глаза, явно собираясь силами для последнего удара. «Я хочу все начать заново. Вот оно. Я хочу все начать заново. С Тиной, понимаешь?» «Да, Эд, я понимаю. И еще, квартира. Я больше не хочу платить за квартиру. Не то чтобы мне было жалко денег, просто не хочу больше ничего скрывать от Тины. Я хочу...» «Ты хочешь полностью вычеркнуть меня из своей жизни?» Поперхнувшись, Эд уставился на Би. Да, он бессильно уронил голову. «Ох уж эти мне душераздирающие сцены», — думала Би. «Они вызывают бурю эмоций, когда смотришь их в кино или по телевизору. Зато когда переживаешь в собственной жизни, оказывается, что в эти минуты абсолютно ничего не чувствуешь. Пустые они, эти сцены. Пустые и бессмысленные. Я не хотел, чтобы так вышло, Би. Я не хотел тебя бросать. Я хотел заботиться о тебе всю жизнь. Я хотел быть с тобой, Би. Я так тебя люблю». Она смотрела ему прямо в глаза, в его маленькие смешные мышиные глазки. Он действительно любит ее, он не лжет. Би хотела возненавидеть его за то, что, любя, он все равно от нее отказывается, но не могла. Потому что внезапно, словно пробудившись от долгого сна, осознала, у них и не должно было ничего получиться. Она просто обманывала себя. Она и полюбила Эда именно потому, что он женат, потому что он никогда не достался бы ей полностью. Если бы обстоятельства их знакомства были другими, если бы то, что случилось в 86-м, не случилось, если бы не было никакого Зандера, Если бы ее жизнь не превратилась в клубок интриг и обмана, в сводящий с ума лабиринт никак не связанных друг с другом событий, тогда она могла бы выйти замуж за Эда. Могла бы нормально жить, проводить выходные дома в окружении друзей, поддерживать связь с родными, знакомить всех своих друзей между собой, ничего не скрывая. Но вышло так, как вышло. Зандер существует, и у нее уже никогда не будет нормальной, человеческой жизни. И она сама во всем виновата. По щекам у нее покатились слезы. Она отчаянно пыталась их сдержать. Она ненавидела плакать на людях. И никогда раньше не плакала при Эде. «Черт!» — всполошился он. «Прости меня, прости, Би!» «Не извиняйся!» Шмыгнув носом, она промокнула салфеткой уголки глаз. «Ты не виноват. Это я во всем виновата. И я все понимаю. Я бы сама не позволила тебе сейчас бросить Тину, отказаться от шанса иметь нормальную жизнь, семью. Ни за что не позволила бы. Это было бы ужасно». «Би!» Он снова протянул к ней руку, и на этот раз она не стала отдергивать ладонь. «Я сама все испортила, Эд. У меня было все, а я сама все испоганила. За какие-то полминуты я угробила всю свою жизнь». «Как это за полминуты?» «Да так, ничего. Ничего, просто... Боже, как все это ужасно, правда? Кошмар. Просто кошмар». Она снова шмыгнула носом, и Эд крепче сжал ее ладонь. Не сразу, но Би взяла себя в руки. «Послушай, так даже лучше. Я обманывала себя, убеждала, что все получится, но у нас ничего не получилось бы, никогда. Ничего уже не исправишь. Эта ошибка, она всегда висела бы над нами. Поэтому так даже лучше, так лучше». «Мне будет тебя не хватать, Би Берхорн. Ты и представить себе не можешь, как мне будет тебя не хватать». «Ну-ну», — Би взяла бокал. «Погоди, вот начнут у тебя по дому с утра до ночи носиться три маленьких бандита, времени не останется на то, чтобы скучать». «Би», — он сжал ее руку еще крепче, — «я буду скучать по тебе всю жизнь. Ты самый прекрасный человек из всех, кого я когда-либо встречал». Би покачала головой. «Ничего подобного. Если б ты знал, какая я на самом деле, если б ты только знал, что я за штучка, ты бы тут же встал из-за стола и вышел вон со вздохом облегчения. Я плохая, Эд, плохая». «Нет, твоя личность больше, чем просто сумма жизненных событий. Где-то под всей своей броней ты та же, какой была в детстве, когда еще не успела совершить никаких ошибок. Помни об этом. Не позволяй поступкам, которые тебе самой кажутся неправильными, давлеть над тобой. Не будь жертвой собственных недостатков. Так нельзя. Надо двигаться вперед, иначе вся твоя жизнь просто угаснет. Надо уметь начинать все сначала, Би. Постарайся стать счастливой, пожалуйста, ради меня». С горем пополам, вымучив улыбку, Би посмотрела на Эда. «Не беспокойся, мой милый Тедди Тьюксбери. Со мной все будет хорошо. Честное слово, все будет хорошо». Они сцепили руки и безрадостно взглянули друг другу в глаза, потому что оба понимали, в ее словах нет ни грамма правды.